А если нет, то подумайте сами, каких усилий потребовало бы установление всей правды про слово «загнетка», если бы само оно окончательно исчезло? Очень может быть, языковеды так и остановились бы навсегда на далевском мнении, не имея никаких более правдоподобных объяснений. Вот почему можно всячески советовать каждому из читателей этой книги, если он живет все время или бывает в летние месяцы где-нибудь в сельских местностях, в деревне, внимательно и с почтением прислушиваться к тому, как говорят местные жители. Их речи нет никакого смысла подражать, но столь же неумно относиться к областным говорам с насмешкой, с презрением, что тоже иной раз бывает. Областной говор – не искажение общерусского языка. Это запасное отделение той же великой сокровищницы нашего словарного фонда. И кто знает, какие еще удивительные находки может сделать в нем внимательный и чуткий наблюдатель. Слово «гнетить» – не единственное древнее слово, пойманное под лугой. Всем вам прекрасно известно, что если в нашем языке живет слово, употребляющееся в уменьшительной форме, с уменьшительным суффиксом, то, поискав, обычно можно обнаружить и то основное слово, от которого эта уменьшительная форма образована. Если есть слова «швейка», «скамейка», «жнейка», «шейка», то должны быть слова «швия», «скамья», «жния», «шея» и так далее. Однако иной раз попадаются такие слова, для которых мы знаем только уменьшительную форму. Есть слова «шайка», «мойка», «кошка», «кружка», а вот таких существительных мы не встречаем. «Шая», «моя», «коша», «коха», «круга», «кружа». Как это понять? От каких же слов образованы эти формы? В целом ряде случаев приходится думать, что исчезнувшие и неизвестные нам слова когда-то были, существовали. Только потом, по неведомым нам причинам, они исчезли из языка. Однако просто взять и начать восстанавливать эти вымершие слова не следует. Тут легко впасть в тяжкие ошибки. Возьмите слово «сосиска». Вам может, например, показаться, что слово это как «колбаска» от «колбаса» должно происходить от слова «сосиса». А на самом деле слово это не русское. Его родоначальницей является невыдуманное русское «сосиса», которой никогда не было. А французское слово «сосис» – оно в родстве с нашим словом «соус». Один из моих читателей сообщил мне, что у саперов-подрывников в ходу слово «сосиса». Оно означает у них длинный колбасообразный мешок со взрывчаткой. Это очень любопытно. Тем не менее, факт этот ничего не меняет в наших рассуждениях. Несомненно, профессиональное слово «сосиса» произведено от общего «сосиска», а не наоборот. Зато тем интереснее какому-либо доныне казавшемуся безродным слову-сироте внезапно подыскать тень его предка в той или иной старинной грамоте или же его самого встретить живым и невредимым в современной областной речи. Приведу для примера слово «мойка». Мы его знаем теперь чаще в составных словах «судомойка», «поломойка», «головомойка». Само по себе оно в общенародном правильном языке, пожалуй, и не встречается. «Мойка белья», «мойка рук» сказать неудобно, хотя в прейскурантах, парикмахерских и попадается не слишком грамотное «стрижка», «бритье» и «мойка головы».